Где находится мое истинное восприятие? В черепе нет недостачи, там не требуется исправления. Через левую сторону в процессе исправления поставляется от эго-пункта все больше неисправленного эгоизма. Там постоянно проводится исследование по взаимоотношениям сил. Это тяжелое состояние, проблемы и боли, которые должны быть подслащены правой, дающей стороной. Эгоистические желания, дающие тебе чувство несовершенства и пустоты, размещаются в верхнем туловище, в области левой руки и вдоль по левой линии вниз. В левом бедре располагаются еще более грубые осколки эгоистических вожделений, поставляемые от эго-пункта для исправления. Все осколки поступают для исправления от эго-пункта, от твоего желания получать только ради себя. Это твое природное «я». Каждый день поступает к тебе кусочек любви к себе для исправления. Эго-пункт состоит из четырех частей, и свет можно получить только в первые три. Свет, получаемый в высшие три части эго-пункта, называется светом исправления. Четвертая, нижняя часть эго-пункта, пока не может получать свет. Свет, который в свое время получит нижняя четвертая часть эго-пункта, называется светом целей творения. Восточный человек отдает преимущество работе своим сердцем. Это чувственный образ, проекция истинных силовых полей в человеке с правой стороны. Западный человек предпочитает работать разумом. Это рефлективный образ, проекция истинных силовых полей в человеке с левой стороны, с его верой в знание. Все западное знание заключается в ограничении, а затем идти дальше — и опять ограничение. Разделяй и властвуй во всех сторонах жизни. Западник разделяет истинную реальность, всю цельную картину, а затем рассматривает, работает с отдельными фрагментами явлений, процессов и тому подобного. Это можно сравнить с телевизионной игрой «Get to the picture» — «Узнай, что за картина». Сначала показывают незначительный фрагмент чего-то, и двум участникам игры надо отгадать, что, какой предмет скрывается за картинкой. Скажем, за картинкой изображен лев. И вот в начале игры открывают одну букву в квадратной рамке, за которой видна одна лапа льва. Участники должны отгадать, что же представляет собой вся картинка. Если не знают, то открывают следующий фрагмент и так далее, пока один из двух участников игры не даст правильный ответ. При виде лапы льва один скажет, например, что это щетка, а другой, что это ковер. Но истинная реальность все-таки иная. Теперь представь себе, что оба участника игры знают заранее, что изображено на картинке. Скажем, что за буквами прячется лев. Тогда, при открытии только лишь одной буквы, они смогли бы с точностью приняться за работу, за исследование лапы льва. Они бы тогда расходились мнениями лишь в деталях, вместо того, чтобы бездумно отгадывать, что же там находится. У западного человека отсутствует способность перекатывания на правую сторону и оставить свой разум в покое. А восточный человек никак не может склонить себя в левую сторону, чтобы работать мозгами и ограничить свои сердечные чувства. Западный человек никак не в состоянии отдаться склонностям сердца. Он требует ограничения, свойственного левой линии. Но и постоянно делать расчеты и полагаться на земную логику приводит его к большим перепадам настроения и внутренним депрессиям. Нигде не найдешь такого распространенного явления, как депрессия, чем у западного человека. Его сердце, его внутренний мир представляют собой один неотесанный блок недифференцированного, неопределенного чувства. Это ограниченный человек с его склонностью к ограничению. Структура восприятия западного человека напоминает езду в машине с ручной коробкой передач скоростей. Нет плавности перехода от одного чувства к другому. Это попытка понять мир головой. Восприятие же восточного человека — это как езда на автомате, машине с автоматической системой переключения скоростей. Налицо плавность, тонкость, близость к природе. Нажал на педаль, добавил газу, отпустил, убавил. Но без того, чтобы свои мысли, желания и поступки проверять разумом, тоже ничего путного не получится. И вот эта плавность, кажущаяся простота, спонтанность восточного человека и привлекает зачастую западника. Его поражают свойства правой линии восточного человека, и он наивно полагает, что восточная мудрость и образ жизни ему помогут. Но в реальности это выбор беды другого. Свет можешь отражать только из средней линии, из ощущения истинной реальности. Истина находится в промежутке между двумя крайними линиями. На средней линии находятся законы мироздания, которые изучает Лурианская каббала. Восточное мировоззрение — это вера ниже разума, то есть без проверки. Западное мировоззрение — это вера в знание, вера в разум, в рацио. С одной стороны, налицо преимущество над восточным, но восточный человек располагает тем, в чем западник и понятия не имеет, и не ощущает. Заметь, что наука — это тоже вера. Не верить в существование законов мироздания — это тоже вера. Человек говорит: «Я желаю понять систему управления мирозданием, а если не могу понять, то и не верю». Под понятиями «западный» или «восточный» человек, мировоззрение, я подразумеваю, конечно, не принадлежность к тому или иному народу, странам, определенным группам по вероисповеданию или вероубеждениям, а только внутреннее отношение, подход с позиции восприятия человека. Ведь, собственно говоря, в частном отношении все разнообразие внутренних отношений находится в одном человеке. И каждый из нас носит в себе всевозможные типы отношений, имеющиеся в мире. Только у одного проявляется больше такое, а у другого эдакое. Средняя линия — это отношение к высшему управлению верой выше знания. Только это истинное знание цельной картины реальности. И это потому, что здесь обе части здания человека соединяют вместе верхнюю и нижнюю. В противоположность отношению западника и восточника ни один из них не располагает легитимным, законным, дозволенным доступом к нижней части силовых полей. Левое отношение разделяет, без принципа разделения у западного человека невозможен никакой разговор. Правое же отношение не в состоянии разделять и рассматривать элементы целого в отдельности, а только принимает вещи без проверки и анализа. Необходим симбиоз двух отношений. Наша индивидуальная внутренняя работа идет в обоих отношениях, и 24 часа в сутки требуется регулировка к центру. И хотя видишь, что терпишь поражение, ощущаешь недостачи, проблемы и замечаешь снова и снова, что твое эго выигрывает бой, надо опять и опять стремиться к средней линии. Это можешь и должен делать только самостоятельно, только если будешь знать как. Соотношение 51 к 49 означает, что больше выбираешь добра, чем зла. И это уже хорошее начало.